Библиография. Авсоний. Стихотворение. Подготовка издания и предисловие Михаила Гаспарова. Москва. Наука. 1993 год. Литературные памятники. Акройд Питер. Темза. Священная река. Перевод Леонида Мотылева. Москва. Издательство Морозовой. 2009 год. Андрич Иво. Пытка. Избранная проза. Перевод Александра Романенко и других. Москва. Панорама. 2000 год. Человеку и человечеству. Перевод Тамары Поповой и других. Москва. Радуга. 1983 год. Байрон Джордж Гордон. Дон Жуан. Перевод Татьяны Гнедич. Москва. Азбука Классика. 2009 год. Башляр Гастон. «Вода и грезы. Опыт о воображении материи». Перевод Бориса Скуратова. Москва. Издательство гуманитарной литературы. 1998 год. Бехер Йоганнес Роберт. «Избранные сочинения». Москва. Издательство иностранной литературы. 1961 год. Былины. Сборник, вступительная статья, составление, подготовка текстов и примечания Бориса Путилова. Ленинград. Советский писатель. 1986 год. Вагин Николай. Карлинский Михаил. Река Дунай. Гидрометеоиздат. 1960 год. Вазов Иван. «Под игом». Перевод Миры Михелевич и других. Москва. Художественная литература. 1970 год. Веженов Павел. «Барьер». «Изменения. Весы». Перевод Тарасовой, Лихачевой, Кулешовой. Художественная литература. 1989 год. «Венгры и Европа». Сборник эссе. Москва. Новое литературное обозрение, 2002 год. Верн Жюль, «Дунайский лоцман». Перевод Олега Волкова. Одесса, «Маяк», 1986 год. «Прекрасный голубой Дунай». Перевод Евгения Трынкина. Москва, «Ладомир», 2011 год. Воцелка Карл. «История Австрии». «Культура, общество, политика». Москва. «Весь мир», 2007 год. Гельдерлин Фридрих. Сочинение. Перевод Микушевича и Гнединой. Москва. Художественная литература. 1969 год. Геродот. История в 9 книгах. Перевод и примечания Георгия Стратоновского. Ленинград. Наука. 1972 год. Грек Иван. Руссев Николай. 1812 год. Поворотный год в истории Буджака и задунайских переселенцев. Кишинев. Стратум плюс. 2011 год. Грэм Кеннет. Ветер в ивах. Перевод Ирины Токмаковой. Москва. 1993 год. Гриневецкий Сергей, Зон Игорь, Жильцов Сергей, Дунайская энциклопедия, Москва, Международные отношения, 2009 год, тома 1-2. Гудвин Джейсон, «Величие и крах Османской империи», «Властители бескрайних горизонтов», перевод Шарова, Москва, Азбука Аттикус, Колибри, 2012 год. Данилов Данильян Виктор, Хранович Иосиф. Управление водными ресурсами. Согласование стратегии водопользования. Москва, Научный мир, 2010 год. Джером Клавка Джером. Трое в одной лодке. Рассказы. Перевод Донского и Ленецкой. Москва, Художественная литература. 1977 год. Достян Ирина, «Русская общественная мысль и балканские народы. От Радищева до декабристов. Москва. Наука. 1980 год». Игнатьев Анатолий, Рыбачонок Ирина, Сан Геннадий. «Российская дипломатия в портретах. Москва. Международные отношения. 1992 год». «История Румынии». Москва. «Альтернатива Евролинз», 2003 год. По изданиям Спиридон Палаузов, «Румынские господарства Валахия и Молдавия в историко-политическом отношении», Санкт-Петербург, 1859 год, Николай Борецкий-Бергфельд, «История Румынии», Санкт-Петербург, 1909 год. Канетти Элиас, «Человек нашего столетия», художественная публицистика. Перевод и составление Павлова. Москва. Прогресс. 1990 год. Канец Феликс Филипп. Дунайская Болгария и Балканский полуостров. Санкт-Петербург. Типография Министерства путей сообщения. 1876 год. Колар Ян. 100 сонетов из поэмы «Дочь славы». Перевод Неймана, Горской и других. Художественная литература, 1973 год. Коновалова Ирина, Перхавко Валерий, «Древняя Русь и Нижнее Подунавье». Москва. Памятники исторической мысли, 2000 год. Максаковский Владимир, «Дунай. Рассказы о природе». Москва. Географ ГИС, 1959 год. Марк Аврелий Антонин. «Размышления». Перевод и примечания Александра Гаврилова. Серия «Литературные памятники». Ленинград. «Наука», 1985 год. Музиль Роберт. «Человек без свойств». Перевод Соломона Апта. Москва. Художественная литература, 1984 год. Оболенский Дмитрий, «Византийское сотрудничество наций», 6 византийских портретов. Перевод под общей редакцией Сергея Иванова. Москва, Янус К., 1998 год. Паламарчук Светлана, «Забытая земля», историческая область Бессарабия, Одесса, Астропринт, 2008 год. Пантич Михайло, «Если это любовь». Перевод Ларисы Савельевой. Екатеринбург, Баско, 2011 год. Петрушевский Александр, «Генералиссимус князь Суворов», Санкт-Петербург, «Русская симфония», 2005 год. Платонов Андрей, «Котлован», «Повести», Москва, АСТ, «Хранитель», 2007 год. Платонов Сергей, «Учебник русской истории», Санкт-Петербург, «Наука», 1993 год. Романенко Сергей, «Югославия. Кризис, распад, война, образование независимых государств». Москва, Московский общественный научный фонд, 2000 год. Рыковцев Александр, «Вилкова». Одесса, «Маяк», 1984 год. Седов Валентин, «Славяне. Историко-археологическое исследование». Москва, 2002 год. Селин Луи Фердинанд, «Из замка в замок». Перевод Маруси Климовой и Вячеслава Кондратовича. Санкт-Петербург, Евразия, 1998 год. Сень Дмитрий, «Войско кубанское Игнатово-Кавказское. Исторические пути казаков-некрасовцев. 1708, конец 1920-х годов». Краснодар, издательство КубГУ, 2001 год. Силантьева Скоробогатова Валентина, Касим Григорий Минкевич Зиновий. Вилково, город в дельте Дуная, 250-летию основания. Одесса, Черное море, 1996 год. Соколов Борис, Тухачевский. Москва, Молодая гвардия, 2008 год. Стокер Брэм, Дракула. Перевод Сандровой, Санкт-Петербург, Азбука Классика, 2005 год. Твен Марк, Жизнь на Миссисипи. Перевод Райт Ковалевой. Собрание сочинений в 12 томах. Москва, Государственное издательство художественной литературы, 1960 год, том 4. Фабрио Неделько, Смерть Вронского. Перевод Ларисы Савельевой. Санкт-Петербург, Амфора, 2004 год. Федотова Елена, Императорский Рим в лицах. Москва, издательство Московского университета, 1979 год. Фрейдзон Владимир, История Хорватии, Санкт-Петербург, Алетея, 2001 год. Харузин Алексей, Босния и Герцеговина, очерки оккупационной провинции Австро-Венгрии, Санкт-Петербург, Государственная типография, 1901 год. Цвейг Стефан, Вчерашний мир, перевод Кагана, Москва, Вагриус, 2004 год. Челеби Эвлия, Книга путешествий, выпуск 1. Земли Молдавии и Украины, Москва, Наука, 1961 год. Чхиидзе Алексей, Записки дунайского разведчика, Москва, Молодая гвардия, 1984 год. Шарый Андрей, Трибунал, Хроника неоконченной войны, Москва, Права человека, 2005 год. Шарый Андрей Ведрашко Владимир, Знак Д, Дракула в книгах и на экране, Москва, Новое литературное обозрение, 2009 год. Шары Андрей Шимов Ярослав, Корни и корона, очерки об Австро-Венгрии, Судьба империи, Москва, Азбука Аттикус, Колибри, 2010 год. Шимов Ярослав, Австро-Венгерская империя, Москва, Алгоритм, 2014 год. Штифтер Адальберт, Лесная тропа, составитель Серафима Шлапабергская, Москва, Художественная литература, 1971 год. Ямпольский Михаил, Наблюдатель, Москва, Ад Маргинем, 2000 год. Статьи и публикации. Артамонов Владимир, Силовое поле Суворова, Родина, 2010 год, номер 11, страницы 23-27. Блэквуд, Алджернон, Ивы, перевод Натальи Трауберг, Если, 1994 год, номер 9, страницы 11-19. Вайль, Петр, Капище на Дунае, Слово в пути, Москва, Астрель, 2010 год, страницы 145-147. Гельдерлин Фридрих, Рейн, перевод Вячеслава Куприянова, Новый мир, 2010 год, номер 12. Гельдерлин Фридрих, У истока Дуная, перевод Вячеслава Куприянова, Вестник Европы, 2008 год, номер 22. Короленко Владимир, Наши на Дунае. Собрание сочинений. Москва. Правда. 1953 год. Том 4. Куюнджич Драгон. Empire. Геополитика и монструозность. Синий диван. Философско-теоретический журнал. Выпуск 15. Москва. Три квадрата. 2010 год. Страницы 9-24. Павич Милорад. Биография Дуная. Вывернутая перчатка. Перевод Ларисы Савельевой. Санкт-Петербург, Азбука, 2002 год. Страницы 259-263. Паламарчук Светлана. Древние и средневековые поселения на территории Измаила и его окрестностей. Суворовские чтения. Выпуск 4-5. Измаил, 2007 год. Страницы 114-119. Светлов Игорь. Будапешт как художественный центр на рубеже XIX-XX веков. Художественные центры Австро-Венгрии. Санкт-Петербург, Алетея, 2009 год. Страницы 202-214. Шишкина Раиса. Крепость Измаил 1790 года как фортификационное сооружение. Краеведческий вестник. Выпуск 1. Измаильский историко-краеведческий музей Придунавья. Измаил, 2007 год. Страницы 21-27.